Равенна. Вчера мне пришлось сходить в сад Санникдейл за репой. Дилан разбил там огород, там хорошая почва. Я поймала крысу в ловушку на дальнем поле, и из нее получилось бы отличное рагу с репой и розмарином. День выдался холодный и морозный, но свежий и ясный. Мое дыхание облачком вилось у лица, подтверждая, что я жива. Дилан и Мона сажали деревья. Дилан сказал, очень важно сажать деревья, ведь они понадобятся нам для топки через 15-20 лет. 20 лет! Как может столь юный мальчик загадывать так далеко вперед? Я только-только прошла между елями в сад Санникдейл и заметила это. Когда я увидела существо, которое даже не пыталось спрятаться, не пыталось удрать, по телу пробежала дрожь. Это был заяц, я думаю. Или даже два зайца, потому что на затылке у него виднелась вторая уродливая плоская морда, пустые глазницы и сжатая маленькая пасть. Существо было мерзким, отвратительным. Очевидно, с головой у него тоже было не все в порядке, иначе оно бы пустилось на утек, как и положено диким животным. У меня с собой были лишь садовые вилы, но их хватило, поскольку это оказалось легко. Чудовище не сдвинулось с места, когда я приблизилась к нему, и металлические зубцы пронзили плоть почти безо всяких усилий с моей стороны. Существо дернулось несколько раз и затихло. Хотя обычно мы складывали мусор в кучу на краю сада, я закопала зайца в саду Санникдейл, а потом прикрыла землю сухими листьями, спрятав могилу. Это была всего лишь мелочь, но мне не хотелось и не хочется, чтобы дети видели ужасных уродцев. Я не могу защитить их от чего-то большего, а вот от мелочей вполне могу оградить. С тех пор, как облако прошло над нашей деревней, вокруг появились отвратительные звери. Я не помню, когда началась болезнь, только то, что мы с Диланом серьезно захворали и слегли. Я не сомневалась, мы умрем. Не уверена, что это был за взрыв. Может, случилась авария на атомной электростанции Уилфа, а может и нет. Возможно, взорвалась бомба в Бангаре или на мостах к Англси. Я ничего не знаю о воздействии радиации, поэтому не могу представить, сколько этого яда просочилось в наши тела и сколько его там осталось. Я оказалась мудрой. Наверное, меня укрепила вера Дэвида, и я решила вести себя, как положено женщине с сердцем воина. Пока болезнь только зарождалась внутри меня, я курсировала между домом и ручьем на дальнем поле, наполняя бутылки, кастрюли, горшки и расставляя их по спальне. Если мы разболеемся, нужно позаботиться, чтобы не наступило обезвоживание. Через несколько дней в моей спальне стало пахнуть смертью. Мы с Диланом, обнаженные, обливались потом между приступами боли. Болело все. Мышцы и кости чуть ли не до мозга. А потом все ощущения резко исчезли. Мы балансировали на грани жизни и смерти. Это была не до жизни. И только вспышки реальности нарушали мой сон. Вот лезвие света пробивается между шторами. Просто не мокрые. И я не понимаю, что это. Пот, моча или рвота. Рядом Дилан, неподвижный, бледно-голубой. Он мертв, и мне остается только прижиматься к его голому телу, кричать, плакать, а потом проваливаться в сон с надеждой, что я тоже умру. Когда я проснулась, Дилан снова был теплым и задышал. Впервые за несколько дней, может быть, недель, мы с сыном посмотрели друг на друга. «Мне приснилось, что ты умер», — сказала я. «Это было ужасно». «Воды», — пролепетал Дилан, и я потянулась за одной из бутылок, расставленных по комнате. В разгар ужасной болезни я насильно вливала воду в наши рты. «Это был ужасный, ужасный кошмар», — сказала я, искренне веря, что никакой это не кошмар. Мой маленький сынок просто воскрес в грязной, вонючей спальне, а его чистое сердце очистило кровь от яда. Конечно, это был еще не конец. Прошли месяцы, прежде чем мы смогли нормально переваривать пищу. А язвы во рту? Огромные, заполнившие весь рот язвы. На вкус, как гниющее мясо. Дёсны иногда воспалялись так сильно, что зубы расшатывались и выпадали. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как над нами пронеслось облако. Но однажды утром Дилан вдруг сел на большой кровати и начал выводить пальцами фигуры собак на обоях. Тогда я решила, что мы выживем. Шатаясь, ослабевшая и исхудавшая, я открыла все окна и двери. Сдернула простыни с кровати и пообещала себе, что как только у меня появятся силы стащить матрас вниз, я вынесу его во двор и сожгу. Я открыла банку красной фасоли, и мы с Диланом сидели на пороге и ели по одной фасолине за раз. «Как ты считаешь, птицы вернутся?» — спросил Дилан. «Конечно, вернутся», — твердо ответила я. «Все, в конце концов, вернутся». Тут я вспомнила слова мистера Торпа о ружье и подумала, что скоро придется за ним сходить.